218. Каждая форма плотного мира имеет свой астральный двойник, столь же стойкий и прочный, как и сама физическая форма, а часто и более длительный во времени. Те же дома, те же деревья, те же горы, реки, моря. Жители астрального мира живут среди этих форм порою так же обычно, как и на Земле. К формам тонкого мира можно добавить или увеличив и изменив эту форму на Земле физическими руками, или же произвести эту же работу при помощи мысли. Незнающие там прилагают свои руки, как прилагали на Земле, знающие мысль. Астральные формы имеют сравнительно большую плотность. Сопротивление материалов, входящих в астральные построения, столь же реально, как и на Земле, но в иной плоскости. Обычному человеку там через стену астрального дома не пройти и мыслью такого дома не разрушить и нового не построить. Способностью сознательного творчества обладают лишь очень немногие, хотя творчество духа получают все. Есть сферы гораздо менее устойчивые, есть сферы неустойчивых, колеблющихся форм. Эти последние даже крепкое сознание могут привести в смущение, фантасмагории быстро меняющихся обликов. И если они особенно смутны и неясны, то разобраться в них часто не представляется возможным. Потому сознательно надо миновать некоторые слои надземного мира. В них нечему научиться, но потерять можно многое, ибо магнитно ужасно. Слабое сознание затягивается в них, как соломинка в водоворот, и безнадежно идет ко дну. Причина в том, что эти формы сильно заряжены эмоционально, и при этом вибрациями низших огней. Вызывая в созвучных сознаниях те же чувства, они притягивают их к себе, обволакивая их удушливыми газами низших вожделений. Надо стремиться выше. Потому так важно еще здесь, на Земле, не допускать, чтобы астральная оболочка вовлекалась в вихри земные. Астральные вихри обладают втягивающей в себя силой и топят сознание в порождаемой ими тьме. Здесь, побеждая себя, там победителями будем.